Ты уверяешь, что являешься бальзамом для ран. Себя давно я принимаю за оптический обман. Ты мой безжалостный тиран, тебе 140 килограмм.